пропавшая скульптура. В XVI веке, в период освобождения от датского ига, в архитектуру Швеции проникает влияние Возрождения. Начинается расцвет шведского изобразительного искусства.